60. Зачем ты посылаешь ему этот сон? К чему эти нелепые фантазии? А как они смотрели телевизор, если у них электричества не было? Бред несу, бред. Не в электричестве дело. Только глупцы считают, что телевидение возникает, когда наука чего-то там достигает. Это чушь и бред. Великие открытия совершаются только тогда, когда люди готовы их принять. Помнишь этого сумасшедшего Леонардо с парашютом? Сколько веков прошло, прежде чем люди поняли его открытие? А безумные учители экологии своей ракетой? Мы-то с тобой знаем для чего, чтобы телевидение возникло. Необходимо было, чтобы всем стало ясно, человеческая жизнь не имеет никакой цены. Только после Великой войны, которая на самом деле никого не потрясла, только после страшных взрывов, которые на самом деле всех оставили равнодушными, только после этого все могло возникнуть телевидение. Такое изобретение человеческого разума, которое вообще не имеет в виду человека. Они уже спешат интернет. Великое изобретение, благодаря которому можно даже влюбиться, не видя друг друга. Кстати, ты знаешь, что я изобрел недавно интернет-кладбище? Ну ладно, я об этом сейчас речь. Ты ведь однажды наверняка захочешь ему обо всем рассказать. Я уверен, захочешь, только все это бестолку. Он ничего не поймет. А знаешь почему? Потому что он человек. Лучше других или хуже, это не принципиально. Он человек. Интересно, что ты хочешь доказать ему, рассказывая о наших фантазиях? Почему бы тебе не рассказать ему, например, еще о том, как мы вооружили индейцев Америки пулеметами и автоматами, а потом с интересом наблюдали, как их будут завоевывать белые? Или пусть ему приснится, как мы вели Думу в России в XIX веке и с интересом наблюдали, как будущие декабристы выбирают из своих рядов депутатов? Мало ли, какие фантазии мы можем себе позволить для наших с тобой каких-то целей или просто так от скуки. Это же наше с тобой дело, твое и мое. К чему впутывать сюда человека? Стоит ли воплощать эти фантазии в абсолютной реальности сна? У меня такое ощущение, что ты выдал нашу с тобой тайну. И главное, для чего? Что ты, собственно, хочешь ему объяснить? Ты думаешь, таким нелепым способом сможешь остановить его от тех безумий, что ждут его на телевидении? Так не бывает. Людей ничто не может остановить, кроме них самих. А сами никогда не останавливаются. Ты это прекрасно знаешь. Поэтому мир идет, куда мне надо, а не куда надо тебе. Но ты, как всегда, не хочешь меня слушать. Ты хочешь продолжать?